Округление чисел. Округление числа при выкладках состоит в том, что одну или несколько цифр на его конце заменяют нулями. Так как нули, стоящие после запятой, не имеют значения, то их отбрасывают вовсе. Например, числа 3734 округляют в 3730 или 3700. 5,314 тысячных округляют в 5,31 или 5,3. 0,731 стотысячную округляют в 0,73 или 0,007. Если первая из отбрасываемых при округлении цифр есть 6 или больше, то предыдущую увеличивают на единицу. Например, числа 4867 округляют в 4870 или 4900. 5989 округляют в 5990 или 6000. 3,666 округляют в 3,67 или 3,7. Также поступают, если отбрасывается цифра 5 с последующими за нею значащими цифрами. Например, числа 4552 округляют в 4600. 38 506 десятитысячных в 38,2. Но если отбрасывается только цифра 5, то увеличивать на единицу предшествующую цифру условились лишь тогда, когда она нечетная. Четную же цифру оставлять без изменения. Например, числа 735 округляют в 740, 8645 в 8640, 37,65 в 37,6, 0,275 десятитысячных в 0,28, 70,5 в 70 целых. Примечание автора. Нуль рассматривают как четную цифру. Конец примечания. При обработке результатов действий над приближенными числами руководствуются теми же правилами округления.